Когда шел от метро, представлял, как признается ей в своем страхе. Но теперь и страх куда-то делся, он ничего не чувствовал. Таня встала, выходя из кухни, подтянула его за рукав. Он вспомнил, как несколько часов назад его держала за рукав активистка. Но и это воспоминание здесь, в знакомой полутьме запущенной квартиры, в кухонной раковине, как всегда, громоздилась грязная посуда, не вернуло ему ощущения близящейся катастрофы. Они пошли в спальню. Там уже было почти совсем темно, белела незастеленная постель, одна подушка валялась на полу. Таня начала молча раздеваться. Он, застревая в рукавах и штанинах, тоже стягивал с себя одежду. Ничего не забылось, они привычно двигались. Он поднимался над нею на всю высоту выпрямленных рук. Его голова закидывалась, рот раскрывался, и он скалился и скрипел зубами. Она стонала, мотая из стороны в сторону головой, и волосы ее ползали по подушке тонкими темными змеями. Потом он рушился рядом с нею, прятал лицо, и еще несколько судорог подбрасывали его, а она перекатывалась на бок и клала руку на его спину и тихонько похлопывала его по спине, будто успокаивала ребенка. «Расскажи о неприятностях», — тихо предложила она, когда он лег на спину и потянул на себя одеяло. В комнате было не жарко. «Что-то не так с делами? С грузинами?» Он мельком удивился. Оказывается, она знает о грузинах, запомнила разговоры с ребятами, хотя вроде бы никогда не прислушивалась. С делами тоже так себе. Он сел на постели, подмастил подушку под спину, говорил, закрыв глаза, услышал, как она чиркнула спичкой и почувствовал сигаретный дым. Из Тбилиси уже месяц ничего нет. Телефон не отвечает. Да это черт с ним, прояснится как-нибудь. А вот из комсомола меня попереть могут, представляешь? Тогда все. И из университета исключат. Армия, представляешь? А у меня Нинка беременная. Он сообразил сразу и прикусил язык. Таня молчала. Он стал быстро болтать, рассказал о назначенной на завтра комсомольской экзекуции, даже начал репетировать свою оправдательную речь, придумал всякие тонкие шутки, которые будет говорить на комитете, такие, чтобы комсомольцы не поняли, а он сам, чтобы сохранил лицо и чтобы покаяние не получилось слишком унизительным. Вдруг Таня все так же молча легла на спину, потянула его на себя. И он замолчал тоже, и полчаса они в тишине мучили друг друга. У него ничего не получалось, потому что он думал о другом, но постепенно мысли спутались и ушли, остались только ощущения, влажная женская кожа, складки простыни, прикосновение холодного воздуха к потной спине и неудержимое желание потом его подбросило. И он снова рухнул лицом вниз и застонал, и выступили слезы. Когда он перевернулся на спину и открыл глаза, Таня стояла посреди комнаты, уже одетая. «Оденься», — сказала она. «Здесь холодно, простудишься». Он торопился, кое-как завязывал шнурки ботинок, понимая, что теперь уж точно все кончилось, и больше он никогда не вернется в эту квартиру, в которой прожил целую отдельную жизнь. Таня вышла из спальни. Было слышно, как она в кухне открывает и закрывает холодильник, гремит посудой. Он уже в пальто, неловко протискиваясь в коридор и держа в руке кепку, тоже пошел на кухню. Таня сидела за столом спиной к двери, как обычно садился он.